Переворачивание кадра. А ну-ка, выбирайтесь из своих домиков. Я вернулась. Вижу вас всех. Продолжаем практику переворачивания. Тогда мы учились переворачивать реальность в общем смысле. Это моя реальность? Нет, это не моя реальность. У меня все будет иначе. Вот так и вот так. Не сразу, но будет. И точка. Сегодня еще более конкретно. Переворачивание кадра из «не получится» в «получится». Как в фильме «Экипаж» в старом. Взлетать нельзя, а не взлетать погибнем. Но как взлетать? По свободной рулежке. Но ее же не хватит. Хватит, не хватит, обсудим в Москве. То есть на тему «получится», «не получится» вы должны думать потом. А сейчас «получится» и точка. Не смотрите на реальность, как на кино. Да, это кино, но в вашей власти сменить киноленту. Общие принципы. Любой негатив упрямо переворачиваем в позитив. Любое «не получится» решительно переворачиваем в «получится». Объясню подробней, зачем нужна эта практика. Образ мышления имеет свойство укореняться в привычку. Чтобы изменить свою жизнь, необходимо сделать перепрошивку образа мышления. Помните, что внутри, то и снаружи. Если в ваших мыслях преобладают негативные установки, ваш путь – неудача. И наоборот, если преобладают позитивные установки, ваш путь – удача. Это прописные истины, но вы постоянно о них забываете. Поэтому постоянная практика с алгоритмами, как описано в первой книге, чтобы работали не память и даже не сознание, а привычки. Сознание, грубо говоря, это каталог ваших шаблонов и представлений о мире и о себе, который в вас заложил социум, а также собственный опыт. Это своего рода жесткий диск вашего компьютера. Разум, тоже, грубо выражаясь, это ваша способность к мышлению, то есть процессор. Вы – это не ваше сознание, и ваш разум тоже не вы. Вы, а точнее ваше «я» – это ваше внимание. Смотри книгу «Жрица Итфат». В вашем распоряжении имеется сознание, память, разум, процессор, подсознание, программы, как всему этому железу функционировать. И в общем целом компьютер. Но ведь компьютер – это тоже не вы. Кто хозяин всего этого? Ваше внимание – вот кто. То, что определяет, чем в данный момент занят компьютер. Можете ли вы решать, чем компьютеру в данный момент заниматься и о чем ему думать? Конечно, можете. Вот и не пускайте этот процесс на самотек. Вы задумывались над смыслом вопроса, который задают человеку, который где-то витает. Ты где сейчас? Так вот, он там, где находится его внимание, потому что его внимание – это и есть он сам. Все остальное – его физическая оболочка, железо, выражаясь компьютерным языком. Разум может рассуждать и сомневаться. Сознание – нет. Не путать с подсознанием, которое отвечает за всю нашу физиологическую деятельность. Поэтому, независимо от того, верите вы в успех или нет, постоянно вдалбливайте себе мысли об успехе. Задавайте реальность. Так происходит перепрошивка улиточного шаблона. Не мытьем, так катаньем вы свое получите. А если не выйдет, помните, как надо повернуть. Получится – хорошо, а не получится – еще лучше. Не получилось – польза. В отличие от принципа координации, мы не просто объявляем неприятность приятностью, что не всегда реально, а именно ищем пользу. Кто ищет, тот найдет. Ловите себя на негативных мыслях и задавайте свою реальность. Только не лезьте на рожон, например, в автомобильных ситуациях. Здесь лучше соблюдать равновесие и правила. –